Глава 5. Конфликты. В историях о героях момент просветления наступает вслед за нисхождением в подземный мир. В отношениях мы скорее спускаемся с вершины, чем поднимаемся к ней. Вторая и самая продолжительная фаза отношений — это конфликты, когда влюбленные притираются друг к другу. Романтические чары рассеиваются, и партнеры предстают друг перед другом такими, какие они есть. Человек не знает себя и не может применять свой опыт, пока не узнает свою теневую сторону и не подружится с ней, для начала преодолев ее. Как узнать партнера без того же самого? Можно ли любить человека, не зная его? Если знаешь себя, никогда не сочтешь чужие страдания странными или непростительными. В период влюбленности мы замечаем в объекте любви только положительные стороны, идеализируем его, а конфликт обнажает отрицательные черты характера. Если вы склонны к язвительности, насилию и эгоизму, то почувствуете резкую антипатию к тем, кто демонстрирует аналогичное поведение. Прежде ослепленной любовью, теперь вы готовы разглядеть партнера со всех сторон. Вы замечаете мелочность, невнимательность, эгоизм, потребность быть правым и делать все по-своему. Теперь не сделаешь вид, что чего-то не видишь. Маленькие недостатки разрастаются до огромных размеров. Это нормальный, неизбежный и полезный этап укрепления отношений. Без противостояния можно раствориться друг в друге, а потом потерять и себя. Нам нужен конфликт, чтобы отойти от романтической проекции и приблизиться к зрелому принятию. Этот этап соответствует уходу героя из дома. Люди накапливают опыт отношений. В разногласиях с партнером продолжаются конфликты из прошлого. В отношениях со взрослым партнером жизнь с родителями вспоминается во всех красках. На стадии конфликтов нас обязательно посещают призраки из детства, и мы произносим партнерам и детям те же слова, которые давным-давно слышали от родителей. Партнер помогает воссоздавать самый неприятный опыт и обиды прошлого. Мы инстинктивно поднимаем проблемы, которые готовы заново прожить, и обсуждаем их с человеком, которому доверяем, чтобы он отзеркалил их. На каждой ступени конфликта мы избавляемся от иллюзий, а психика адаптируется к новым истинам. Путь к золотой середине лежит через крайности. Мы движемся от крайности влюбленности к крайностям конфликтов, после чего достигаем золотой середины обязательств. Это происходит в соответствии со структурой тезис, антитезис, синтез. В природе тоже цветущее лето сменяется безжизненной зимой, чтобы мы вновь ликовали с наступлением весны. Теперь вы видите, что выбор связи в противовес одержимости эквивалентен признанию цикличности отношений. От влюбленности до конфликта мы проходим три стадии. Идеал — лучшее, что можно получить в любви. Норма — обычная жизнь без особых печалей и радостей. Спад — стресс, нервозность, депрессия. Идеал — на коне. Норма — взрослое функционирование. Спад — хуже некуда. Идеал — проявление любви, героизма и сострадания. Не над чем работать. Норма — ясность и надежность, готовность анализировать и решать проблемы. Спад — язвительность, жалость к себе, паранойя. Работа над отношениями невозможна. Сначала требуется разобраться в себе. Зрелая личность многократно проходит путь от крайности к золотой середине. Если вы это примете, то избавитесь от таких проявлений эго, как страх и претензии к поведению партнера. Застряв на этапе спада, как в древних мифах корабли в гавани, мы должны предпринять что-нибудь особенное, иначе неподвижность станет для нас комфортнее попыток продолжить путь. Вот почему риск — выбор героя. Можно использовать и другую метафору. Природа требует разрушить привычную структуру для установления новых условий. Это значит, что в жизни неизбежны трудности расставания, предзнаменования перемен. Природа принимает активное участие в нашем перерождении. Иоанн Креста писал про эго. «Мгновенное без потерь я полностью разоблачен» и молился об этом. Разрушение статус-кво и разоблачение старых форм — признаки здоровой эволюции. Природа радуется весенним росткам, но и осень она встречает с ликованием, ведь эта пора года предвещает следующую весну. Можем ли мы воспринимать конфликты также оптимистично? Процесс эволюции основан на перерождении. Кен Уилбер. Обсуждение проблемы. Суровые требования любви — необходимые компоненты целостности и взросления. Можно работать над улучшением отношений вместе с партнером или развивать способность заботиться о себе самостоятельно, если партнер не справляется. Защита своей позиции — противоположность ее принятия. Обязательства в отношениях подразумевают принятие, обработку и решение личных и общих проблем. Этому может помешать страх близости. Нужно ощущать себя в достаточной безопасности, чтобы увидеть то, что долго скрывал от себя или старался не замечать в партнере. Естественно, большинство из нас научились не замечать того, что требует сложного или мучительного решения. Но подобное отрицание может привести к уязвимости и потере чувствительности. Как и в других случаях, необходимая для принятия решения храбрость появляется с практикой. Рассмотрим, как это происходит. Подтекающий кран — не проблема для того, у кого есть инструменты и навыки. Конфликты могут давать положительные результаты, если не забывать о взаимном уважении и использовать инструменты сотрудничества, а не доказывать свою правоту. Для совместного разрешения проблемы нужно взять на себя обязательство. Оно заключается в готовности преодолевать препятствия, а не обходить их стороной, не останавливаться перед ними и не злиться из-за них. Проработка проблем — это одно из препятствий на героическом пути к достижению близости. Это болезненное испытание, которое ведет к переменам. Успешно преодолев его, мы превращаем это препятствие в мост. Энергия, которая ранее тратилась на соперничество двух эго, теперь помогает ответственному, зрелому поведению. Мы говорим «я могу договориться с тобой», и мы можем сблизиться, проходя это испытание. Наша любовь — не сюсюканье, а взятые на себя двумя взрослыми людьми обязательства вместе разбираться с чувствами и проблемами. Многим парам трудно быть вместе, но любовь подразумевает добровольную проработку проблем. Если вы отказываетесь это делать или делаете исключительно под давлением, значит, вы больше не любите. Это может быть сентиментальность или чувство долга, но не любовь. И для счастья и нормальных отношений этого недостаточно. В отношениях нет логики и последовательности, есть только неясные сложные чувства и потребности, неподвластные анализу и ранящие сердце. Иногда все складывается само собой, но чаще парам приходится работать над отношениями. Сферу приложения усилий легко определить. Это все, в чем вы не находите общего языка. Проблемы есть у всех, поэтому отказ работать над собой можно приравнять к отказу от взрослых отношений. Если вы уже проделали большую работу, а результата все нет, значит, пора расставаться. Иногда люди просто несовместимы, и, вкладывая все силы в сохранение отношений, они опустошают себя. Разрыв несчастливых отношений — не эгоизм. Цель отношений — не в страдании. Хотя они неотъемлемая часть жизни, взрослые люди должны пережить их и двигаться дальше, а не блуждать по мрачным Стикса берегам, как писал Шекспир в пьесе «Тит Андронник». Не стоит расставаться при появлении первых признаков проблем. Разница между бесконечными проблемами и эпизодическими очевидна всем. Первые недопустимы, особенно для тех, кто оказался в положении жертвы, а вторые нужны героям для преодоления и трансформации. Девиз биржевых маклеров применим и в здоровых отношениях. Колебания на короткой дистанции, но рост в долгосрочной перспективе. Мы растем в отношениях, если используем духовные практики, которые помогают избавиться от шаблонов эго, ожиданий и представлений о том, какими должны быть отношения, что партнер должен нам давать, как должен выглядеть и вести себя. Духовные практики также помогают избавиться от привычки манипулировать и скрывать свое истинное «я». Мы начинаем показывать себя такими, какими мы есть. Тогда мы можем взаимодействовать с энергией партнера без возникающей потребности его победить. Мы можем договариваться об изменениях и соблюдении этих договоренностей — лучший признак улучшения отношений. Сотрудничество, партнерство, лежит в основе разрешения конфликтов. Мы не работаем индивидуально над улучшением своей позиции. Мы работаем вместе над оздоровлением отношений. Это похоже на восточное единоборство, где гармоничные движения заменяют драку. Не сопротивляющаяся, не доминирующая, не пассивная и не насильственная любовь — следствие безусловного разоружения. В ней нет места утверждениям типа «я хороший, а ты плохой» или «я прав, а ты не прав». Выбирая одно из двух, мы воспринимаем партнера как оппонента, и от этого сразу же оба проигрываем. Отказавшись от такого подхода, мы чередуем роли ученика и учителя и остаемся друзьями. Единственный путь к этому — смиренная любовь. Если каждый судит другого по справедливости, любовь не возникнет или не продлится долго. Кто-то должен первым проявить милосердие. Это похоже на капитуляцию. Но сила не всегда означает неприступность. Взрослый человек ищет баланс между защитой своей независимости и установлением взаимозависимости с партнером. Рассмотрим пример Марго. Она замужем за Эваном. Он ее любит, но любое «нет» воспринимает как конец отношений. Это пугало ее в первый год брака, и тогда она старалась обходить острые углы. Повзрослев, она стала сильнее. Она сочувствовала Эвану по поводу его страхов и защитной реакции. Он был очень восприимчив к отказам из-за детской травмы. Она поняла, что формулировка имеет большое значение. Раньше Марго часто критиковала Эвана за неаккуратность. «Ты вечно устраиваешь бардак и не убираешь за собой». И в ответ на это он немедленно взрывался. Теперь она формулирует свое мнение, начиная с местоимения «я». «Мне неприятно видеть дома бардак, потому что мне кажется, что ты меня не ценишь». Так Эван понимал, что от него требуется, не чувствуя себя уязвленным. В безопасной среде перемены в поведении проходят проще. Разобрав свои страхи в контексте страхов Эвана, Марго перестала ходить вокруг него на цыпочках. Она настроилась на его волну. Теперь она могла разделить его страхи, не проникаясь ими, не чувствуя себя беззащитной перед ними. Это произошло потому, что Марго отпустила свое эго и впустила в себя любовь. Она поняла, что подходящий партнер попался ей в нужный момент, и ей оставалось только вести себя как понимающий взрослый человек. У Марго с Эваном быстро все наладилось. В отношениях один может быть готов сразу обсуждать проблему, а другому нужно время, чтобы все обдумать. К этому надо относиться с уважением и не требовать, чтобы партнер соответствовал вашему темпу. Сравните это с автоответчиком. Вы оставили сообщение другому человеку. А когда он вам перезвонит, зависит не от того, насколько он вас уважает, а от того, когда ему удобно. Кто-то перезвонит через минуту, а кто-то — на следующий день. Это личные обстоятельства, а не оскорбления. Иногда отложенный ответ бывает признаком медленного, тщательного обдумывания, и это хорошо. В великих произведениях, в отличие от мыльных опер, все события продуманы. В монологах Шекспира обсуждается событие, которое произошло только что. А в мелодрамах события навалены друг на друга, конфликты остаются без разрешения, завершения и трансформации. Обработка опыта означает его осознание. Без этого жизнь превратилась бы в непрерывную череду событий безо всяких пауз на осознание и развитие. Такая жизнь, состоящая из эпизодов, отличается от той, что представляет собой единый поток. Если дочь алкоголика трижды подряд выходит замуж за алкоголиков и не видит закономерности, то сочтет это трагическим совпадением и будет сетовать на горькую долю. Если же она будет воспринимать жизнь целиком, учитывая контекст, она поймет, что это неспроста, и корни проблемы лежат где-то в детстве. Тогда она задумается над тем, чем руководствуется в жизни, и найдет способ построить здоровые отношения. Для осознания прошлого опыта надо посмотреть на свою жизнь в целом и учесть контекст. Так будет понятно, над чем стоит работать. Попытки создать близкие отношения с нерешенными личными проблемами сродни строительству корабля прямо в море. Сначала следует найти, проработать и разрешить личные проблемы. У многих они настолько глубоко спрятаны, что потребуются годы работы, прежде чем человек обретет способность строить новые отношения. Обязательство работать над собой подразумевает отказ от принятия односторонних или категоричных решений. Оба партнера должны высказать свои чувства по поводу отношений, что им нравится и что не нравится, что хорошо и что хотелось бы изменить, выразить мнение о конкретных ситуациях и решить, что делать, чтобы оба стали счастливее. Если что-то кажется хорошим и уму, и сердцу, и интуиции, значит, некая потребность полностью удовлетворена. Проработка включает в себя два этапа — формулировку проблемы и совершение соответствующих действий. Если ничего не предпринимать, возникает фрустрация. На этапе формулировки вы описываете свои чувства, склонности, недостатки, потребности и желания, моральные стандарты, жизненные цели, свой вклад и ограничения, семейную историю, личную историю и влияние прошлого опыта. На этапе действия учитываются ваши ограничения, активизируется потенциал для использования ваших талантов и умений и делается выбор, отражающий ваши стандарты, ценности и цели. В результате стороны приходят к той точке, в которой оба партнера чувствуют, что их слышат на эмоциональном уровне, получают желаемое и договариваются о переменах. Если вы с партнером не можете это осуществить, обратитесь к специалисту или другу, который станет объективным третейским судьей. Хочу предупредить, убеждение в том, что вы справитесь самостоятельно, может указывать на боязнь попросить помощи. В здоровых отношениях партнеры с определенной периодичностью обращаются к психологу в случае затруднений. О физическом здоровье все заботятся регулярно, но склонны пренебрегать душевным. Не все конфликты можно разобрать и проработать. Иногда помогают только время и милость Божья. Героический путь тоже часто начинается с задачи, не имеющей решения. Она ниспослана для понимания того, что нельзя решить все проблемы в жизни самостоятельно, иногда надо положиться на Бога. У всех нас есть деятельная часть и та, которая надеется на авось. Их следовало бы объединить. Мы пережили невыразимое удовольствие, которое так много разрушило и так мало исправило. Лилиан Хелман. Прошлое в настоящем. Те букеты давно увяли и оставили в моей памяти очарование былого, которым я обременил этот новый букет. Анри Матисс. Человеку свойственно помнить прошлое, и порой давние потребности предъявляют нам неоплаченные счета. Мы разбираемся с прошлыми проблемами, чтобы они не всплывали в новых отношениях, и если это происходит, мы берем за них ответственность. Не осознавая свое прошлое, мы можем проигрывать давние сценарии. Воспоминания подступают вместе с возникновением близости, потому что и прошлое, и настоящее дают нам шанс получить то, о чем мы всегда мечтали — внимание, принятие, признание, привязанность и свободу жить в соответствии со своими потребностями и желаниями. Как определить, где лежат корни возникшей проблемы — в прошлом или в настоящем? При помощи осознанной самопроверки. Если мать повлияла на то, как я воспринимаю женщин, как мне начать воспринимать свою подругу отдельно от материнского образа? Если я чувствую панику, непонятно откуда взявшийся гнев или реагирую несоразмерно обстоятельствам, вместо ее лица я вижу материнское. Это особенно ясно, когда дискомфорт и обида длятся дольше, чем должны были бы. Только неразрешенные проблемы прошлого могут вызывать подобную гипертрофированную реакцию, хотя в каком-то смысле эта реакция вполне адекватна, поскольку она исходит от внутреннего ребенка и связана с незажившей детской травмой. У всех случаются минуты беспомощности и страха, когда возникает ощущение, что ты попал в ловушку, вынужден что-то делать и не владеешь ситуацией. Это внутренний ребенок просит нас о помощи. Он не знает, как еще достучаться до нас, кроме как неудобными действиями и чувствами. Осознав это, мы взрослеем и начинаем относиться к себе с состраданием. Увидев связь между нынешним и прошлым опытом, мы обретаем понимание собственной жизни. Отчасти в этом заключается умение дарить самому себе утешение. Взрослое поведение на работе и детское дома с партнером указывает на разницу между настоящим и прошлым. Когда всплывают проблемы из прошлого, мы действуем импульсивно, делим все на черное и белое, и это исключает возможность компромисса. Во взаимодействии с другими людьми проявляются болезненные детские сценарии. Чаще всего нам непонятно, как нынешнее состояние связано с прошлым. Рациональный ум убеждает нас не вмешивать прошлое, тогда как именно оно пробуждает эти болезненные чувства. Переживание горя, вызывающего ощущение одиночества, одна из сложнейших жизненных задач, поэтому в настоящем удобнее считать прошлые потери всего лишь временными неудобствами. Когда мы возлагаем вину за свое поведение на партнера, нам не приходится смотреть в прошлое. Травмирующие воспоминания, неизменно присутствующие в нашей жизни, но никогда не осознаваемые, могут храниться в теле, а не в разуме. Например, человеку когда-то могли навязать мысли о том, что он должен переносить насилие и верить в самоуничижительные утверждения, и теперь он делает это машинально. Скажем, его удерживали, когда он подвергался насилию, и он напрягается, когда его обнимают или трогают. Когда слишком долго ждешь встречающего в аэропорту, может возникнуть состояние покинутости. Детская убежденность, что мы ни на что не способны, приходит во время развода. От нее невозможно избавиться, это такой же рефлекс, как мысль 49 при виде выражения 7 на 7. Конечно, мы не можем избавиться от старых убеждений и реакций или навсегда забыть о них. Но мы можем их назвать и прогнать при помощи луча света, как привидение. Как это сделать? Поднимаясь на поверхность, проблемы прошлого создают ощущение, что они актуальны и сейчас. Нужно мысленно переложить их в папку «прошлое». Я чувствую себя так, потому что в прошлом со мной произошло нечто, с чем я не до конца разобрался. В следующий раз вам будет проще, и постепенно давние мысли и рефлексы расступятся перед освобождающим сиянием сознания. Мы живем здесь и сейчас, а не под гнетом прошлого и не в неизвестном пока будущем. Трогательные и пугающие воспоминания навсегда останутся с нами. Прошлое нельзя забыть. Вчерашнюю суету, да, но не то утро, когда кто-то внезапно покинул вас. Не тот день, когда кто-то проявил верность. Не тот вечер, когда кто-то показал свое коварство. И не ту ночь, которую вы с кем-то проплакали. Прошлое не отпускает. Оно всегда с нами, и в будущем воспоминания о настоящем тоже не потускнеют. Мужчины и женщины. Губительно быть только мужчиной или только женщиной. В женщине должна быть мужественность, а в мужчине — женственность. Вирджиния Вульф. Противоположности — два полюса одного спектра. Мужчины и женщины, как разум и тело, не противопоставлены друг другу. Я мужчина, но в моем спектре гендерной идентичности содержится женственность. Для женщин верно обратное. Мужественность и женственность дополняют друг друга и как взаимодополняющие энергии вмещают в себя весь спектр. Деление — мужская прерогатива. Пример тому — стена между Восточным и Западным Берлином, не остановившая ни одну птицу и ни одно облако. Страх, из-за которого ее возвели, порожден умом, а бесстрашие, с которым ее снесли, исходило из сердец жаждущих объединения. Деление на мужчин и женщин, геев и натуралов, белых и черных, подобно Берлинской стене, порождено пугающей и напуганной темной стороной человеческой натуры. Задача осознанной духовности заключается в признании преимуществ объединения и отрицании разделения. Тогда отличия кажутся лишь дополнением к сходству и больше не пугают. В парах, состоящих из мужчины и женщины, гендерное разделение пагубно сказывается на гармонии. Сложности в отношениях между мужчинами и женщинами объясняются не гендерными различиями, а тем, что они не проработали детские травмы, не отпустили эго, не научились прорабатывать и разрешать проблемы. В римской мифологии у Венеры и Марса родилась гармония. Плод объединения любви и агрессии, двух основополагающих сил человеческой души. Это наводит на мысль, что присутствие в отношениях одновременно любви и агрессии приводит к гармонии. Но принятие требует работы, и хотя в нас сочетаются оба гендера, мы часто боимся противоположного пола, желания обладать им или подчиняться ему. К тому же костное эго, ведомое страхом и жадностью, руководствуется стереотипами. Оно всегда на страже и ставит любви условия. Духовные практики могут избавить нас от влияния ущербного эго, от ловушки страхов и желаний. Некая часть меня больше эго, и я вхожу с ней в контакт, когда не испытываю страха и желаний. Я не избавился от них, а просто не позволяю им управлять собой. Значит, мной больше не движут наваждение и импульсивность. То, чего вы ждете от противоположного пола, отчасти уже есть у вас. Оно содержится в энергии противоположного пола, в мужской у женщин и в женской у мужчин, скрытой внутри нас. Остается изменить в себе то, что пугает вас в противоположном поле. «В каждом теле есть муж и жена», — писал в XIII веке даосский учитель Ли Даокун. Согласно терминологии Юнга, женская энергия мужчин называется анима, а мужская энергия женщин — анимус. Мужской страх перед анимой, которая растворяет эго, может вылиться в агрессию и садизм, как учит нас история. В средние века и в эпоху Возрождения миром правили мужчины, и мудрых от природы женщин в то время называли ведьмами. Сейчас к женщинам применяются все виды насилия. Мужчины, подверженные мизогинии, чье представление о мужественности заключается в доминировании, унижают женщин и тем самым вредят своей аниме. Для истинной близости в отношениях характерны равновесие и партнерство, а не иерархия. Зрелость означает пересмотр модели отношений с учетом архетипов. Настоящие мужчины добры, заботливы, остроумны, они не боятся демонстрировать чувства и собственную уязвимость, они не связывают тактильный контакт с сексом. Они умеют или могут научиться дарить 5 элементов любви. Они не всегда все держат под контролем и не всегда находятся на высоте, но они не ощущают необходимости проявлять насилие или мстить. Быть мужчиной означает любить, как мужчина. Пытаясь все контролировать, не узнаешь преимуществ мужественности. Способы рассмотрения, проработки и разрешения конфликтов у мужчин и женщин различаются, поэтому даже если оба партнера взяли на себя эти обязательства, они могут исполнять их по-разному. Для мужчин рассмотрение — это чаще всего констатация, суть и вывод, проработка, избавление от проблемы здесь и сейчас, а разрешение — стремление простить и забыть. Когда в приоритете быстрое разрешение проблемы, забываешь о чувствах окружающих. Для женщин рассмотрение означает обсуждение и еще раз обсуждение, пока не будет понятно, что обсуждается. Они ходят вокруг да около проблемы, но не избегают ее, а всесторонне изучают. Проработка для женщин — это обычно проявление чувств в отношении текущих и прошлых проблем. На этом этапе им важно убедиться, что их чувства поняли и приняли. Для разрешения может быть достаточно ощущения, что тебя услышали, поняли и отзеркалили. Таким образом, для женщин отзеркаливание несравнимо важнее разрешения. Интроверт или экстраверт? Гендерные различия неоспоримы, но иногда характеристики, которые мы приписываем полу партнера, на самом деле связаны с тем, интроверт он или экстраверт. Иногда бывает достаточно установить это, чтобы понять человека. И то, и другое нормально. Одно не лучше другого, как каштановые волосы некрасивее черных. Мир нуждается в разнообразии, чтобы действовать в творческой манере. Однако, как мы увидим далее, интроверты и экстраверты по-разному дарят и принимают 5 элементов любви. Экстраверту общение придает сил, а интроверту утомляет, поэтому первый ищет общество себе подобных, а второй избегает. Экстраверты чаще выгорают, а интроверты могут почувствовать себя в изоляции. Экстраверту надо разобраться в том, что происходит прямо сейчас, а интроверт изучает прошлый опыт. Внутреннее беспокойство интроверт расценивает как потребность в уединении, а экстраверт — как тягу к общению. Для обоих типов личности их реакции вполне естественны. В отношениях между экстравертом и интровертом часто случаются конфликты. Один несется вперед, сломя голову, а другому такое поведение кажется опрометчивым. Один осматривается и выжидает, а другой расценивает это как зажатость. В плохом настроении один хочет общаться, а другой замыкается в себе. Первый думает, что его отталкивают, а второй, что на него давят. Один приходит домой поговорить, а другой — помолчать. Один считает расспросы признаком интереса к себе, а другой — вторжением в личное пространство. Один легко говорит о своих желаниях и чувствах, а другому это кажется легкомысленным. Один держит все в себе, а другой расценивает это как излишнюю скрытность и проявление недоверия. Одному надо проговорить свои мысли, чтобы разобраться в них, а другой обдумывает их молча. В незнакомом месте один спрашивает дорогу у прохожих, а другой ориентируется по карте. На интровертов злятся за нежелание проводить время в компании. Но если принять это как данность, потребность в уединении не будет восприниматься как личная обида. Тип личности — это факт, а не недостаток. Некоторые интроверты приходят к выводу, что отогнать от себя людей можно только при помощи агрессии. Из-за этого их считают мрачными типами. Экстраверт может воспринять потребность интроверта в уединении как нежелание быть с ним. Интроверт часто выбирает себе занятия для одного, уединяется за просмотром телевизора, уходит покурить или выпить или сидит за компьютером. Если вокруг слишком много людей, интроверт углубляется в свои мысли, а его партнеру-экстраверту кажется, что его отвергают. Даже продолжительное чтение может восприниматься как дистанцирование. Некоторым закоренелым интровертам лучше не вступать в отношения. Экстраверт, который вступил в брак с интровертом, может прийти к выводу, что тому важнее быть одному, чем быть с партнером. Сотрудничество — слабое место интроверта, и он может чувствовать вину за свои потребности. Интровертов — меньшинство. Они как левши в мире правшей, и они почти всегда испытывают дискомфорт в той или иной степени. Как и любому меньшинству, интровертам приходится мириться с общепринятыми нормами в социуме. Интровертов часто неправильно понимают, им приходится оправдываться, из-за чего они чувствуют себя изгоями. Когда возникает потребность уединиться, интроверту приходится спрашивать на это разрешение партнера, чтобы тому не показалось, что его отвергают. Интровертам часто приходится бороться за право быть собой. Если партнер хочет, чтобы интроверт изменился, тот чувствует, что ради любви ему придется предать себя. Одиночество или страх остаться одному заставляют интровертов мимикрировать под экстравертов, жонглируя истинным и фальшивым «я». Для того, чтобы духовно исцелиться, нам нужно знать свой истинный психологический тип и делать выбор в соответствии с этим. Интроверту нужна такая работа, где не надо целый день быть на людях. Если мы не способны быстро принимать решения, нужно предусмотреть запас времени на это. Интроверты по определению более независимые, даже если им это не нравится. Требуется искать баланс между независимостью и партнерством. Встает вопрос, если интровертам и экстравертам нужно особое обращение, может быть, их и любить надо по-разному? Выводы озвучены дальше. 5 элементов любви. Внимание! Как любить интроверта? Демонстрируйте понимание и преданность, которые интроверт не воспримет как давление. Как любить экстраверта? Обращайте внимание на то, чем занят экстраверт, и интересуйтесь его делами. 5 элементов любви. Принятие. Как любить интроверта? Принимайте потребность в личном пространстве, не считая это желанием отвергать партнера. Как любить экстраверта? Показывайте, что вы на его стороне и находитесь рядом с ним. 5 элементов любви. Привязанность. Как любить интроверта? Подавайте любой сигнал для сближения. Как любить экстраверта? Почаще демонстрируйте любовь словом и делом. Пять элементов любви. Признание. Как любить интроверта? Выражите благодарность за доброту и готовность принять вас. Как любить экстраверта? Почаще упоминайте, особенно в памятные даты, как вы рады, что он вас выбрал. Пять элементов любви. Свобода. Как любить интроверта? Уважайте потребность интроверта в одиночестве, пока он сам не предложит провести время вместе. Как любить экстраверта? Как можно чаще присоединяйтесь к экстраверту, разделяйте его интересы. Пять элементов любви. Внимание. Как любит интроверт? Я все замечаю, но молчу. Как любит экстраверт? Я проговариваю все, что замечаю. Пять элементов любви. Принятие. Как любит интроверт? Я не критикую. Как любит экстраверт? Я активно поощряю твои попытки быть собой. Пять элементов любви. Привязанность. Как любит интроверт? Я сближаюсь только когда готов к этому. Как любит экстраверт? Я люблю тактильный контакт. Пять элементов любви. Признание. Как любит интроверт? Я ценю все, что для меня делают, но показываю это только тогда, когда не стесняюсь и когда этого не требуют. Как любит экстраверт? Я демонстрирую признание словами и действиями и жду соответствующей реакции. Пять элементов любви. Свобода. Как любит интроверт? Я даю тебе полную свободу. Как любит экстраверт? Я включаю тебя в свою сферу интересов. Практики. Измерение счастья. Если вы несчастливы в отношениях, в этом не всегда виноват партнер. Может быть, вы просто не считаете, что имеете право на счастье. Далее перечислены признаки этого состояния. Найдете ли вы их у себя? Пишите о каждом по 3 минуты. Затем сформулируйте противоположное утверждение и опишите, как применить его к себе. Смысл жизни не в радости, а в страдании. В первую очередь надо думать о других. Надо жертвовать собой ради других. Мной движут долг, вина и жалость. Я сдерживаю инстинкт самозащиты. Я не могу изменить отношения, поговорить о них или уйти, чтобы не обидеть партнера. Я говорю себе, кого выбрал, с тем и живи. Прежде чем удовлетворять свои потребности, надо осчастливить других. Пока партнер счастлив, в отношениях все нормально. Меня можно обижать, я выдержу. Если описанное поведение сформировалось под влиянием родителей, культурных норм или религиозных требований, означает ли это, что они до сих пор вами управляют? Когда вы станете хозяином овального кабинета своей души? Анализ, проработка, разрешение. Пообещайте себе и партнеру говорить о проблемах, а не замалчивать их. Для проведения анализа тайное должно стать явным. Это относится ко всему, что гложет вас изнутри и что вы чувствуете. Вы имеете право на любые чувства. Признать чувства означает выслушать их, наполнив себя 5 элементами любви, не защищаясь и не споря. Анализировать означает проявлять любовь и уважать друг друга. Если вам сложно разобраться во всех нюансах своих чувств, предлагаю вам для этого простой и интересный способ. Выберите одно слово, которое лучше всего описывает ваши чувства, и посмотрите его значение в словаре. Прочитайте толкование партнеру, комментируя, отражает ли оно реальное положение дел. Например, вы думали, что подавлены, но после чтения словаря оказалось, что вы скорее ощущаете горькое разочарование из-за завышенных ожиданий. Проработка заключается в изучении последствий того или иного события и намерений его участников. При этом нужно уделять внимание чувствам и стремиться к переменам. Существует простой метод проработки, состоящий из 3 шагов. Расскажите о том, что произошло, со своей точки зрения. Скажите, что чувствовали тогда и что чувствуете сейчас. Определитесь, чем еще нужно разобраться. Ежедневная практика проработки уменьшает количество проблем и снижает уровень стресса. Разрешение проблемы начинается с достигнутой договоренности изменить поведение, чтобы разорвать порочный круг. Проблема разрешается, когда прочно устанавливается новая схема поведения и не остается места недовольству и прошлым обидам. Полное разрешение возможно при условии полного анализа и полной проработки. Отсутствие готовности анализировать, прорабатывать и разрешать проблемы может быть признаком отчаяния, предвещающим разрыв отношений. Уведомление о воздействии. Все чувства, пробуждаемые действиями партнера, достойны озвучивания. «Когда ты сделал то-то, я почувствовал то-то». Говорите это осознанно, то есть без обвинений и ожиданий, просто сообщайте факт. Чувства возникают как реакция на действия и слова. Партнер должен выслушать вас, не защищаясь и не предлагая немедленного решения, и спросить: «Чего ты боишься? Что ты думаешь обо мне и о случившемся? Чего ты хочешь от меня прямо сейчас?» Вместе с партнером повторяйте эти вопросы в течение 5 минут. Дав обязательство работать над собой, вы с готовностью примете вопросы, которые поднимаются в этой аудиокниге, и то, что вы узнаете о себе, отвечая на них. Вы готовы к этому? Поиск золотой середины. Для соблюдения договоренности нужна ответственность. В отношениях, где один партнер всегда ведет себя более ответственно, чем другой, создается впечатление, будто первый хочет изменить второго. Например, один всегда приходит вовремя, действует в соответствии с планами и выполняет обещания независимо от обстоятельств. А другой, непунктуальный, не держит слова, на него нельзя положиться. Ответственный партнер будет злиться и безуспешно пытаться изменить другого. У одного избыток определенных качеств, а у другого — недостаток. Истина, как водится, находится не в одной из крайностей, а в осознанной середине. Задача первого партнера — стремиться к терпимости, а второго — к пунктуальности. Даже если только один из них работает над собой и добивается результатов, он сможет принять партнера и смотреть на него с умилением и состраданием без претензий. Находиться в золотой середине так хорошо, что нам даже не хочется никого менять. Прослушайте следующие утверждения. Крайность — безответственность. Дефицит энергии может спрашивать, почему все так суетятся. Осознанная середина — покой. Наблюдает за происходящим со спокойным интересом и искренним состраданием. Крайность — импульсивность. Избыток энергии может обвинять партнера и чувствовать неуважение, не соответствуя собственным критериям ответственности. Противоположны ли вы с партнером друг другу? Если да, как вы с этим справляетесь? Вы настаиваете на том, чтобы партнер изменился, или можете разглядеть и признать проблему в себе? Защитная энергия. Ответьте на следующие вопросы о своей жизни. Подавляет ли партнер мою жизненную энергию? Как инкуб, невидимым, но тягостным присутствием. Жизненная энергия — это то, от чего мы сияем изнутри и чем освещаем мир. Почему я позволяю ему это? Я привык к этому с ранних лет? Высасывает ли партнер из меня энергию? Или же он умножает ее и поощряет ее высвобождение? Пополнить запас энергии можно следующим образом. Не пытайтесь контролировать других. Каждая единица энергии, которая вкладывается в изменение окружающих, вычитается из вашей жизненной энергии. Мы не способны предотвратить несчастье, но можем защитить себя от горя, гнева и разочарования. Спросите себя, чего вы хотите 100% времени. Разрешайте себе в 2 раза больше, чем запрещаете, но будьте готовы к компромиссам. Худой мир лучше доброй ссоры. Никогда не мстите и не применяйте насилие. Чужие неправомерные действия можно изменить только путем объяснения и сострадания. Сопротивляйтесь или уходите, если вас оскорбляют, унижают, пытаются контролировать, запугивают или применяют к вам насилие. Даже если это делают близкие люди. Проявите креативность, возьмитесь за то, о чем давно мечтали. Будьте с собой в сексе, но, естественно, помните о безопасности. Это может быть воплощение давней фантазии или изменение сексуального поведения. Развивайте чувство юмора, учитесь жить играючи, замечайте комизм в повседневных событиях, чужих поступках и своих реакциях. Будьте смелее в своих поступках и решениях. Сближайтесь с природой. Танцуйте, пишите стихи или песни о своих чувствах и событиях вашей жизни. Ищите альтернативные решения якобы неустранимых проблем. Жизненная энергия — это радость, которая посещает нас, когда в ситуации «или-или» нам удается найти третий вариант. Раскройте всем тайну, сохранение которой осложняет вам жизнь. Никаких «да, но», пока слушаете этот список. Вы не обязаны знать. Знаменитая картина со святым Георгием, убивающим дракона, не всегда лучшая метафора борьбы. Современные драконы невидимы. Некоторые из них имеют причудливую форму, которую надо выявить, прежде чем бороться с ними. Таким образом, не все проблемы можно решить сразу. Замешательство — неизбежный этап работы над проблемой. Иногда понимаешь, что происходит только после того, как пройдешь через пору двойственности, неопределенности и неясности. Если оба партнера пребывают в замешательстве, поможет осознанная медитация. Не надо зацикливаться на замешательстве, пытаться управлять им или покончить с ним. Оно живет своей жизнью как тесто, которое поднимется в свое время, и ускорить этот процесс невозможно. Терпение — обязательный ингредиент как хлеба, так и любви. Если с уважением отнестись к своему собственному темпу и настроению, начнешь себе доверять. Преподобный Сидней Смит в XVIII веке остроумно заметил: «Во время депрессии стройте планы наперед на короткое время, не дальше ужина или чая». Спросите друг друга, можете ли вы вытерпеть напряжение, не пытаясь его прекратить? Можете ли вы принять чувство напряженности без негативных эмоций? Пообещайте друг другу вслух начать анализировать и прорабатывать проблему, когда оба будете к этому готовы. Если готовность наступает у вас в разное время, сначала разберитесь с этой проблемой. Учтите следующее. Иногда важно пропустить через себя все чувства, ничего не предпринимая. Порой ничего не делание важнее самовыражения. Отпустите чувства, пусть они уходят или остаются, как пожелают. Это доверие к себе и к своему собственному темпу. Опишите в дневнике случаи, когда вы сдавались или сопротивлялись своим чувствам. Аудит. Теневая сторона власти — это коррупция. Например, в религиозных культах отсутствует личная свобода, поскольку обязательные для всех правила устанавливает лидер. Демократия зиждется на проверках. В отношениях тоже необходимо проводить аудит, контролировать качество и эффективность процесса. Для этого следует обратиться к специалисту и узнать мнение лиц, которым вы доверяете. Описанные в аудиокниге практики тоже действенны, особенно если заниматься ими с другими парами. Экспериментируйте и ищите подходящие для себя пути. Граница между конфликтом и драмой. Конфликты устраняют при помощи уже известных вам инструментов анализа, проработки и разрешения. В случае с драмой они не помогут. Для нее нужна духовная программа и интенсивная индивидуальная работа. Приведенные далее списки помогут определить, конфликт у вас или драма. Выберите понравившееся утверждение из списка «здоровый конфликт», переформулируйте их в аффирмации, запишите и повесьте на видном месте. Здоровый конфликт. Проблема обозрима. Изматывающая драма. Проблема поглотила нас обоих, мы одержимы ей и не видим решения. Здоровый конфликт. Мы изучаем ситуацию. Изматывающая драма. Мы скандалим. Здоровый конфликт. Мы анализируем проблему. Изматывающая драма. Мы обходим стороной проблему и замалчиваем ее. Здоровый конфликт. Мы искренне выражаем чувства, ответственно говорим о них, не обвиняя друг друга и не терзаясь чувством стыда. Изматывающая драма. Во время ссоры мы швыряемся эмоциями друг в друга, устраиваем сцены с целью манипуляции, пугаем и сторонимся друг друга. Здоровый конфликт. Мы ищем способы стабилизации отношений и не прибегаем к насилию. Изматывающая драма. Мы выходим из себя, ведем себя неподобающе или вообще не разговариваем. Здоровый конфликт. Мы сосредоточены на текущей проблеме. Изматывающая драма. Текущую проблему мы используем как повод вспомнить старые обиды. Здоровый конфликт. У нас одинаковые роли в проработке проблем и принятии решений. Изматывающая драма. Один из нас решает за всех, не сообщая об этом партнеру. Здоровый конфликт. Проблема разрешается благодаря договоренности изменить положение дел к лучшему. Изматывающая драма. Проблема не получает разрешения, после обсуждения остается осадок. Здоровый конфликт. Мы оба ищем способы улучшить отношения. Изматывающая драма. Один из нас всегда должен быть прав, а другой не прав. Здоровый конфликт. Мы ссоримся по правилам. Изматывающая драма. Мы применяем запрещенные приемы. Здоровый конфликт. Мы признаем общую ответственность. Изматывающая драма. Мы сваливаем ответственность за проблемы друг на друга. Здоровый конфликт. Мы оба обязались работать над проблемами, но в подходящее каждому время. Изматывающая драма. Каждый настаивает на решении тогда, когда ему удобно. Здоровый конфликт. Мы решаем проблемы наедине. Изматывающая драма. Мы втягиваем в разборки других людей или используем их как повод отвлечься. Измена, выпивка в компании. Здоровый конфликт. При необходимости мы обращаемся к психологу. Изматывающая драма. Мы отказываемся от посторонней помощи, аргументируя это нежеланием менять свою позицию. Здоровый конфликт. Мы оба хотим разрешить конфликт. Изматывающая драма. Мы хотим преподать партнеру урок. Здоровый конфликт. Мы отказываемся от желаемого исхода ради компромисса. Изматывающая драма. Мы настаиваем на своем. Здоровый конфликт. Мы видим множество оттенков серого. Изматывающая драма. Мы видим только черное и белое. Здоровый конфликт. Нормально иметь разные мнения. Изматывающая драма. Разные мнения для нас неприемлемы. Здоровый конфликт. Мы замечаем боль партнера, отзеркаливаем ее и сострадаем ей. Изматывающая драма. Мы так погружены в собственную боль, что про партнера думаем, так ему и надо. Здоровый конфликт. Мы осознаем, что наше нынешнее поведение связано с нашим детством. Изматывающая драма. Мы считаем, что текущие проблемы никак не связаны с нашим детством. Здоровый конфликт. Мы признаем свои недостатки. Изматывающая драма. Мы видим недостатки только друг в друге. Здоровый конфликт. Конфликт проистекает из любви, поэтому мы не перестаем дарить 5 элементов. Изматывающая драма. Драма основана на страхе, поэтому каждому из нас важно сохранить лицо и защитить свое эго. Здоровый конфликт. Мы стремимся к осознанности. Изматывающая драма. Нас отвлекают установки эго. Локализация проблемы. Нарисуйте круг. Кратко сформулируйте проблему и напишите ее в центре круга, например, «Партнер ушел». Факт сам по себе грустный. Но к этому еще примешивается эго, которое нагоняет страх, навязывает нам ожидание определенного исхода, внушает потребность в контроле, добавляет обвинения, вызывает ощущение покинутости и так далее. Это дополнительные источники страданий, без которых можно было бы обойтись. Нарисуйте круговую диаграмму эмоций пропорционально их интенсивности, чтобы показать, как далеки вы от переживания, собственно, факта. Нарисуйте рядом пустой круг с такой же надписью в центре и посмотрите, как свободно внутри него. Так осознанность окружает проблемы пустотой, чтобы они ни с чем не смешивались. Вы переживаете страдания, связанные непосредственно с ситуацией, без дополнительного обременения. Моральная целостность. Конфликт в отношениях не только психологическая, но и моральная проблема. Буддийская мораль непосредственно применима к построению здоровых отношений. Я обязуюсь давать, сохранять и беречь жизнь, быть щедрым, сексуально ответственным, говорить правду и любить истину, мириться, прощать, дружить, не испытывать страха, ни за что не цепляться и любить безусловно. Осознанность в отношениях — путь к сердцу, потому что она требует внимания друг к другу без осуждения, контроля, ожиданий и прочих установок эго. Шекспир, как вы уже поняли, он был бодхисаттвой мудрости. В пьесе «Мера за меру» писал: «В своем поройтесь сердце, если там найдете тушь вину». Перепишите заповеди в дневник и приведите пример следования им или их нарушения. Исправьтесь, принесите извинения или начните вести себя иначе. Подумайте, развивают ли ваши отношения моральное сознание. До какой степени вы с партнером способны исправить свои ошибки? Готовы ли вы отказаться от мести за действия других людей, которые были несправедливы по отношению к вам? Взросление. Чего я ищу в отношениях, когда хочу удовлетворить оставшиеся с детства потребности? Чего я ищу для удовлетворения взрослых потребностей? По приведенному далее списку определите свою позицию. Несчастный ребенок. Положи конец моему одиночеству. Здоровый взрослый. Будь со мной, но мы можем проводить время и по отдельности. Несчастный ребенок. Сделай мне хорошо. Здоровый взрослый. Я отвечаю за свои чувства и рассчитываю, что мне всегда будет хорошо. Несчастный ребенок. Уступи мне. Здоровый взрослый. Договорись со мной. Несчастный ребенок. Не предавай, не лги и не разочаровывай. Здоровый взрослый. Я признаю за тобой право на ошибку и готов анализировать, прорабатывать и разрешать проблемы вместе. Несчастный ребенок. Помоги мне не бояться, я завишу от тебя. Здоровый взрослый. Помоги мне научиться любить, мы зависим друг от друга. Несчастный ребенок. Полностью удовлетвори мои потребности. Здоровый взрослый, удовлетвори часть моих потребностей. Несчастный ребенок, помоги мне повторить болезненные сценарии детства и прошлых отношений. Здоровый взрослый, я отпустил прошлое, сделал выводы и теперь хочу создать что-то лучше. Несчастный ребенок, ублажи мое эго. Здоровый взрослый, сразись с моим эго и освободи его. Несчастный ребенок, я требую от тебя удовлетворения 100% моих потребностей. Здоровый взрослый, я надеюсь, что ты удовлетворишь примерно 25% моих потребностей. Несчастный ребенок, я ищу стабильность вне самого себя. Здоровый взрослый, я ищу благоприятную среду для внутренней стабильности. Запишите в дневник ответы на следующие вопросы. Кто из моих партнеров был взрослым? О ком я чаще думаю? Кто из партнеров подходил моему несчастному внутреннему ребенку? Чье лицо я вижу перед собой в минуты слабости? Какие мои увлечения помогают мне как взрослому и удовлетворяют потребности внутреннего ребенка? Если у вас нет взрослого голоса, поговорите с друзьями и услышите его в их словах. Потому ли это, что они взрослее вас? Нет, просто они не оглушены децибелами вашей драмы. Честный взгляд. Проблемы, не связанные с прошлым, не вызывают бурной реакции и не провоцируют мелодраму. Признайте, что в самых сложных вопросах есть что-то, отсылающее к прошлому. Запишите в дневнике, как вы продолжаете жить в прошлом и как благодаря этому оно вмешивается в настоящее. Эмили Дикинсон писала: «Все, что мы похоронили, продолжает жить с нами в одной комнате». Острая реакция на поступки или слова не всегда соразмерна причине. В таких случаях надо задуматься, что стало причиной. Темная сторона вашей личности — эго или детские травмы. Темная сторона личности — это часть личности человека, от которой он открещивается, которую подавляет и отрицает, но при этом проецирует на других. Тень проявляется, когда кто-то совершает действие, которое мы бы тоже совершили, но не желаем в этом признаваться. Никому не нравится видеть в других то, что скрываешь от себя. Подружитесь с темной стороной, осознайте проекции и признайтесь себе в них. Эго. Как мы уже видели, оно нервничает и ведет себя неподобающим образом, когда боится или не чувствует принятия, а также из-за высокомерия, жажды мести и невысказанных претензий. Раздутое эго выдает себя в ответах: «Как ты смеешь так поступать со мной? Я тебе устрою. Ты что, не знаешь, с кем имеешь дело?» Детские травмы, вы реагируете на них, если думаете: «Ты поступаешь со мной так, как со мной поступали, когда я был маленьким. Ты воспроизводишь неприятный мне сценарий из прошлого. Я реагирую в настоящем на стимулы прошлого. Это как воспоминание», — рассказывал Китс о том, как стихи приходят ему в голову. И сколько в нас таких воспоминаний? Происходящее здесь и сейчас часто связано с прошлым. Предположим, вы бурно отреагировали на что-то. Посмотрите на происшедшее и признайтесь партнеру в истинных мотивах такой реакции. Вы расстроены потому, что проецируете на партнера свою темную сторону и видите в нем худшее, что есть в вас? Вы так реагируете из-за разгневанного эго? Или вас посетили призраки прошлого? Описанный метод выявления первопричины подходит для изучения любых наших мнений, убеждений, реакций, заблуждений и причин огорчений. Всегда проверяйте себя на три причины. Иногда кажется, что вы ощущаете недовольство, но дело не в эго и не в детских травмах. Недовольство иногда оказывается проявлением грусти. Вам грустно от того, что что-то пошло не так, что вас кто-то обидел или разочаровал. Грусть мы часто не опознаем, не признаем и не чувствуем. И прикрываем ее гневом. Например, часто причиной вашего недовольства может быть то, что партнер не говорит о своих чувствах, и вам приходится все время гадать. И вы при помощи гнева маскируете печаль по поводу того, что партнер не искренен с вами. Грусть — самое скрываемое чувство в отношениях. Поэтому всегда стоит проверять, не его ли вы прячете за другими эмоциями. Расскажите с партнером друг другу о своей грусти. По очереди закончите предложение. «Мне грустно, когда ты...» «Я скрываю грусть, когда ты...» Интроверт или экстраверт? По списку признаков, характеризующих интровертов и экстравертов, определите свой тип личности и тип личности партнера. Попросите его проделать то же самое. Получились ли совпадения? Обсудите результаты. В дневнике ответьте на вопросы. Принимаю ли я себя и своего партнера такими, какие мы есть? Ответьте «да», если не пытаетесь изменить ни себя, ни его. Считаю ли я, что оба типа имеют право на существование? Ответьте «да», если не жалуетесь на манеру поведения партнера и не стыдитесь своей манеры. Осознаю ли я, что не могу иметь отношения с людьми с противоположного края спектра, если сам нахожусь на самом краю? Исцеление и помощь. Хорошее отношение — это не отсутствие конфликтов, а способность осознанно их разрешать. Например, без участия установок эго, страха, желания, контроля, осуждения или иллюзий. Осознанность способствует пробуждению архетипа внутреннего целителя. Попробуйте по очереди исцелять друг друга. Положите руки партнеру на голову и мысленно пожелайте ему выздоровления. Настройте себя, что вы действуете от имени высшего «я» или других превосходящих эго-сил. Поскольку работа по созданию здоровых отношений слишком сложна для двоих, помимо богов и святых, можно привлекать к помощи духов предков. Воскресите в памяти родных или друзей, чьи отношения считаете примером для себя, и позаботьтесь о том, чтобы они сопровождали вас на пути духовного развития. Плутарх писал: «Согласно Гесиоду, души, избавленные от необходимости перерождаться, обрели покой и прощение. Они становятся духами, хранителями людей. Подобно старым атлетам, они не утрачивают к нам интерес, а демонстрируют добрую волю и симпатию к живущим, обитают рядом с нами и подбадривают нас, наблюдая за тем, как мы приближаемся к цели и, в конце концов, достигаем ее». Thank you.